Номер 52. Кайл. Территория «Кампус». Последние часы в городе перед отправлением в открытый мир. Эфелианская летопись, запись номер 320. Изгнанник Высшего Совета. Единственный эфелиан, который был изгнан из круга высшей эфелианской власти. Имя изгнанника не разглашается. Причины изгнания также не разглашаются. В городе объявили военное положение. Это было ожидаемо, учитывая то, что мы услышали на суде. Зараженные эфелианы неизвестной войны стали угрозой кампусу. Каждый из жителей оказался на распутье. Отправиться с Доном или остаться в городе. Появлялись и те, кто не желал идти на поиски пропавших, несмотря на то, что подходил под выставленные создателем критерии. Кто-то поддавался панике из-за прошлого в бездне страха. Кто-то не желал расставаться с семьей. У всех были свои причины. Следопыты в полном составе ютились рядом с Доном и ни на минуту не задумывались о таких человеческих вещах, как прощание с близкими. Что касалось элиты правления, Мартин, молокосос, официально назначили заменой Дона. Темная лошадка, которая прикидывалась спасителем. Этот щенок едва ли был способен заменить Создателя. За пределами стен, в бездне страха, оставались те, кто годами точил зуб на Дона и его детище. Как только дикари узнают, что старец покинул город на длительный срок, кампус будет атакован. Сомнений в этом не возникало. Это простейшая стратегия. Если у Мартина не хватит сил защитить город, эфелианам попросту будет некуда возвращаться. Оливер пойдет со мной. Джозеф тоже. Я ни на минуту не сомневался в инициативе старого волка. Эфелиан, пахнущий войной даже в мирное время, не сможет остаться в стороне, когда на пороге появилась угроза его дому. Только не он. Ночь перед отправлением была как никогда наполнена жизнью. Старшие особи с наступлением глубокой темноты помогли организовать построение и распределение оружия. Группы, на которые поделили отряды, были ранее укомплектованы исследовательским отделом учебных корпусов и одобрены разведгруппой главного штаба. Меня поместили во второй отряд. Лавируя мимо кучки сенсоров, я заметил нашего нового спасителя. Барьера, который должен будет держать Белый город в сохранности. Он, вероятнее всего, ощутил на себе мое внимание, и наши взгляды пересеклись. Выждав небольшую паузу, вероятно, надеясь, что я уйду, он все-таки устремился в моем направлении. «Ты вроде как должен быть со своим отрядом», — съязвил Мартин, остановившись от меня на расстоянии. «А ты вроде как должен быть рядом с Доном и внимать его речам». «У меня все под контролем». «Я смотрю, ты также держал все под контролем с Эллен, пока меня не было». «Не понимаю, о чем ты говоришь». Я знал, что Мартин лжет. Он же знал, что я видел его насквозь. «Не облажайся, защищая мой дом». «Ты изменился от крови, но еще не стал собой, животное!» С отвращением парировал сенсор. «Будь я на месте Дона, ты и близко бы не подошел к порогу кампуса!» «Выделываешься из-за статуса!» «Сам посуди, насколько это опрометчиво! Пускать наследника древнего клана Монсден в обитель мира! Я не так беспечен, как Дон!» «Я уже собирался покинуть его компанию», как вдруг заметил в бледном взгляде сенсора проблеск тревоги. За извительными речами скрывалось что-то, что он не решался раскрыть. «Уже заметил, да?» — с поражением бросил Мартин, отводя взгляд. «Тошнит от мысли, что мне нужна помощь древней пиявки вроде тебя. Но, кажется, я в отчаянии». «Сколько гордости!» — я усмехнулся. «Если что-то нужно, выкладывай, пока я в городе». «Верни ее», — резко ответил сенсор, пронзив меня уже куда более серьезным взглядом. «Верни Эллен обратно в кампус, когда отряды совершат захват. Она должна кое-что принести мне. Нечто ценное». Она ясно дала понять на суде, что не вернется. «Почему я должен это делать?» «Я не могу тебе все рассказать. Ты просто не поймешь». Он судорожно потер лоб. «Если она не вернется, город окажется в опасности». Эти слова вызвали у меня недоумение, но Сенсор не соизволил объясниться, продолжая свою тревожную тираду. «Я знаю, что Эллен во снах видит Эфелиана в колбе, как и я. Эфелиана, который хранит ответы самой истины». Мартин опять растерянно потер лоб. «Древняя легенда людей и Эфелианов. Эллен, мертвый и провидец, связаны между собой. Я связан с ними. Солис, да все связано. Но я смогу исполнить волю провидца, только если она вернется в город». «Ты сейчас похож на больного параноика». «Просто поверь мне». «Я и не думал, что ответственность за город будет для тебя настолько волнительна, что ты начнешь бредить». «Ассератель!» — выругался Мартин на родном языке. «Вонючий кровосос! Так и знал, что от тебя не будет толку!» «Тогда покажи, что от тебя будет толк, когда останешься в городе без Дона. Усмири подпольных животных, пока меня не будет, если хватит сил». Я не стал продолжать перепалку и направился к своему отряду на границе, к северным дверям белых стен города, оставив Мартина одного, обескураженного, то и дело потирающего высокий лоб. Как вдруг Сенсор крикнул мне вслед: «Дзерто Трон!» Я на мгновение замер. «Это было сказано мне ведьмой», — нерешительно добавил Мартин. «Ты же знаешь, что это значит?» «Знаю». Из меня вырвался приглушенный смешок. «И от кого бы ты это ни услышал, теперь ты в дерьме». Я уже собирался продолжить путь, как с восточной части донесся женский крик. «Дорогу! Прочь! Все прочь!» Ноги машинально понесли меня в сторону криков. Преемник Дона поспешил за мной. Проталкиваясь к источнику звука, мы оказались у первого отряда. Прямо перед воротами выстроились в ряд порядка трех десятков женщин. Разных подвидов, разных возрастов. У одной из них на груди висел запеленутый младенец. Две оказались на сносях. Они переплели руки между собой, создавая живую преграду. Взгляды, исполненные решимости, как у бойцов перед схваткой, были устремлены на Дона и его следопытов. «Нет дороги в бездну страха! Нет пути в один конец!» Грозно скандировала женщина в самом центре, и все они в унисон воинствующе повторили. Отряды эфелианов расступились и освободили дорогу Дону. Он невозмутимо осмотрел смелых женщин и позволил себе обратиться мягким голосом. «Я верну ваших мужей, отцов и сыновей в Белый город. Я об...» «Лжец!» — перебила его женщина в центре. «Вы, Создатель, сказали, что наш враг хранит свой лик в неизвестности, что отряды спасут пропавших неизвестной войны. Так почему же умолчали про заражение?» Следопыты напряженно переглянулись между собой. Отряды за их спинами пришли в недоумение. И только Дон держал твердую, беспристрастную хватку, не позволив себе паники. «Чем заражены пропавшие отродья огня?» — вскрикнула молодая барьер с края линии женской обороны. «Так ли велика угроза, что ради нее стоит выходить за пределы стен?» «Да». Без тени сомнения ответил Дон. «Я не раскрыл всей правды о заражении, только для того, чтобы не посеять в отрядах страх неизвестности, который уже когда-то поработил эфелианский мир за пределами стен». «Создатель!» «Страх ведет к смуте», — твердо перебил ее старец. «Правда может пустить корни страха, и он подкосит уверенный шаг тех, кто не может себе позволить даже дрогнуть перед бездной за пределами стен. Вы собираетесь повести отряды на верную смерть? Вас не больше 30. Вдруг переключился в разговоре Дон. 30 дев, которые смогли разузнать о заражении. И что случилось после? Вы, трясясь, выстроились в ряд, преграждая путь тем, кто может спасти город. Он указал рукой на отряды за своей спиной. Что будет, если ужасающую правду узнает целый город? Каждый из решившихся на путь поддастся страху и откажется идти на спасение пропавших неизвестной войны. И тогда в будущем кампус падет. Напряжение в атмосфере после этих слов стало почти осязаемо. «Я поклялся жизнью быть с отрядами до конца!» Дон медленно обернулся к Офелианам за спиной. «Я, храня секреты, вверяю вам свою жизнь и взамен прошу отплатить мне тем же!» «Кассандра!» Обеспокоенно обратился Офелиан из отряда к женщине, стоявшей в обороне. Их взгляды встретились, и мужчина неодобрительно покачал головой, на что Кассандра уронила горестную слезу, в то время как на лице отобразилась невообразимая боль. Отряды эфелианов упали на колено и склонили головы перед старцем. Никто не посмел силой распустить преграду из женщин. Никто не позволил себе возразить Создателю. В результате, под отчаянный рев и всклипы, женщины покинули линию обороны, и отряды продолжили готовиться к отправлению. Через пару часов врата откроются, и мы направимся на север Джелидаден, в Раскол. Его нет на картах, у него нет точных координат. Говорят, что это горная ледниковая расщелина. Только знающий сможет довести нас до цели. Без сопровождающего, блуждая в ледниках, большая часть живых эфелианов попросту умрет от морозных ветров. Отряды с северной стороны постепенно расступались, и вскоре я смог различить этот огненный, да более знакомый силуэт. Элен. Твердый и широкий шаг, расправленные плечи, длинные красные волосы развивались на ветру, пока она пересекала ряды живых. Коричневые военные сапоги до колен и алый, приталенный камзол. Красный, цвет смерти, цвет похоронного одеяния. Это был прямой вызов обществу, которое ее отвергло. Я уже слышал шептание в отрядах. «Вестник смерти», — так заклеймили потомка огня. Элен не подарила ни одному своего взгляда, в то время как эфелианы рассматривали ее, наш компас, обсуждая, тыча пальцем, как и прежде. «Остановись!» Мой голос заставил Элен замедлиться. Обернувшись, она дерзко ухмыльнулась. «Я чувствую в тебе угрозу для жителей». Отряды постепенно окружали нас, образуя подобие круга. «Мы изменились. Мы оба изменились. Что ж, Элен, сыграем в нашу финальную игру. Я буду защищать жителей в открытом мире, даже если угрозой для них станешь ты». Не успел я договорить, как она громко цокнула, а после демонстративно задрала голову и расхохоталась. «Информатор!» Голос, звенящий от смеха, тут же сменился низкими вибрациями. «Ближе к делу». «Что насчет силы, которую ты получила от душ? Я, как информатор кампуса, должен знать про угрозу». «Информатор мертв», — прошипел голос душ. «Ты больше не защитник кампуса, а древнее животное». Элен поморщилась, и прозвучал уже ее живой голос. «Я не настолько глупа, чтобы раскрывать козыри». «Я удивлен». «Но отступим от силы душ и вернемся к твоим красивым речам. Ты сказал, что будешь защищать жителей. А что, если я все же воткну в кого-нибудь нож? Что ты сделаешь, темный страж?» «Если тронешь хотя бы одну душу белого города, Я обезглавлю тебя. Эллен наигранно удивилась. Звучит как угроза. Так не пойдет. В мире эфелианов все принято решать сделками, не так ли? Она осмотрела толпу вокруг нас и крикнула. Не так ли? Эллен играла на публику, делая из нашего разговора целое шоу. Сделка, значит. Хочешь добиться от меня неприкосновенности горожан в бездне страха? Есть условия. И в этот раз сделка будет заключена не только между нами. Обязательно заключать сделку со свидетелем. Эллен, не удосужившись ответить, бросила взгляд в толпу в поисках подходящего кандидата и объявила на всю округу. Свидетель, который станет связующим в сделке между кланом Лэнсон и Эфелианом Огня. Мне нужен мертвый. Я услышал твердый шаг Эфелиана. Знакомый мне жнец. К нам вышел Сейджа. И хотя все в нем выглядело таким же, как и всегда, я отчетливо видел, что жнец был не в себе после того, как раскрыл тайну зараженных. Я не мог простить его за скверну Вэлен, но ввязывать друга в сделку не собирался. «Сейджа, отступи!» В ответ я получил его спокойный, по-настоящему мертвый взгляд. Жнец выдавил ослабевшим голосом. «Мне больше нечего терять». «Что ты несешь?» «Не забывай, кто на суде во имя мечты рассказал правду мира мертвых. Я обрек фамилию Зелвена», — проговорил он, прожигая черным глазом Эллен. «Ты блевала на лестнице главного штаба. Вспомнила ощущение моей скверны?» На лице Эллен промелькнула пламенная ярость. Она крепко сомкнула веки и поджала губы. Я уже знал это выражение. Эллен сдерживала нетерпеливые души. Немного поморщившись, она выпрямилась, снова перевела взгляд на меня. «Я слушаю твои условия», — обратился я к дикарке. «Правда», — твердо отозвалась она. «Тайна твоей семьи. Твоя история, секреты рода, условия сделки. Если мой клинок не лишит жизни Эфелиана Кампуса, если моя раскаленная ладонь не сожжет плоть, ты расскажешь мне все, что скрывает род Лэнсон». Толпа пришла в недоумение и загудела. Цена, названная Эллен, была неслыханной наглостью. Раскрывать многовековые секреты древнего клана было чем-то сродни принесенной на блюде, отрубленной собственноручно голове отца. «Если я лишу жизни хотя бы одного жителя кампуса, ты обезглавишь меня!» «Джилийская мерзавка!» «Ты не рассказал мне свой секрет тогда, когда мы доверяли друг другу!» Она по-звериному оскалилась. «Теперь, согласно сделке, ты расскажешь мне все!» «Я хотел возразить...» Но бросить на стол этой сделки мне было нечего. «Ну же, темный страж!» — язвительно простонала Эллен. «Я могу отключить сознание, и тогда те, кто хранит молчание, выплеснут мертвый гнев!» Она не останавливалась. «На что ты пойдешь ради мира в своем обожаемом кампусе? На что ты пойдешь, Кайл, ради мечты?» «На все!» — как никогда твердо ответил я. И Эллен торжествующе расплылась в самодовольной улыбке, будто и не ожидала услышать другого ответа. «Ты предала себя. Ты угроза кампусу». Я собрался силами и дал решающий ответ. «Мы заключаем сделку». К нам приблизился Сейджа. Протянув руку Эфелиану Огня, я заметил, как в блеклом взгляде Эллен будто что-то дрогнуло. Моя ладонь когда-то лишила ее животного инстинкта. Вероятно, Эллен вспоминала тот день, когда впервые прикоснулась ко мне, к этой же руке. Она медлила, но Эллен должна была сделать это сама. Разорвать последние нити, протянувшиеся между нами. «Сделай это», — настаивал я. «Не сомневайся, я буду защищать свой дом». Она колебалась, и тогда я повторил. «Сделай это!» Поглощенная сомнениями, последняя частичка прошлой Эллен догорала алыми всполохами, оставляя после себя серый пепел сожженных воспоминаний. «Прежнего Кайла больше нет». Я продолжал настаивать. «Ну же! Я предал тебя однажды и сделаю это снова. Я не смог сделать тебя счастливее. Что ж, значит, я сделаю тебя сильнее». Подумал я и от этой мысли почувствовал, как последняя струна чувств внутри меня разорвалась. Эллен сжала мою ладонь. «Забавно, но брат из Колбы почти с первых дней твердил мне покинуть кампус». С легкой усмешкой произнесла она. «Все началось именно с него и мертвецких голосов. Звучит как бред, не находишь? Но вот как получается. Мой брат на смертном одре. Открытый мир приготовил испытание старой реликвии из легенд. Паршивенько, но Дел сказал, это неизбежно». «Монс, я не понимаю тебя». «Как только мы с тобой перестали понимать друг друга, я словно прозрела». Она расхохоталась. «Это ведь все было игрой, верно?» Брат оказался прав. Глаза лгут. Но стоило прислушаться к себе, голосам, к брату. Все прояснилось. «Это похоже на бредни голосов мертвых». «Бредни закончились в Белом городе, а я принимаю открытый мир». Эллен сильнее сжала мою руку. «Я готова получить асцентрит». Я встрепенулся. «Ты сказала асцентрит?» Она дернула рукой, хотела разорвать рукопожатие, но я держал крепко. «Да, асцентрит. Брат говорил, что я должна коснуться яростной дряни. Это неизбежно. Так давай же выйдем из стен фальшивого мира, Кайл, и прикоснемся к безумию». «Подожди, ты знаешь, где камень?» «Конечно!» Без доли сомнения воскликнула она. «Интересно. Джилли, да мне так интересно. Кто же первый из нас, поддавшись эфелианской природе, станет животным?» Я хотел спросить про асцентрит, но Сейджа положил холодные ладони поверх наших рук и объявил. «Я, Сейджа Зелвена, являюсь свидетелем заключения сделки. Правда истории клана Лэнсон взамен сохранности жителей Белых Стен. В день, когда одна из сторон нарушит условия договора, я встану на сторону того, кто будет вершить правосудие. Клянусь». Договор о сделке был заключен. Меня бросило в пот от осознания, что Эллен узнала, где находится камень эфелианской ярости. Отец наверняка уже послал за ним ищеек в людской город. А теперь и Эллен отправлялась на поиски реликвии. И я, как полный идиот, шел на захват, чтобы защитить свой дом и упустить камень, который нужен мне для оружия и свершения семейной мести. Сейджа отстранился, и Эллен, вырвав ладонь из моей руки, направилась к главным воротам. Точка поставлена. Наша партия сыграна. Внутри почему-то стало пусто. Среди присутствующих больше не нашлось тех, кто желал бы что-то добавить. Мы стояли в безукоризненной тишине, и только порывы прохладного ветра колыхали ткань плащей. Эллен проскользнула мимо следопытов, дернула рукав Дона и обратилась к старцу. Следопыты, находясь рядом и услышав ее слова, пришли в возмущение. Но создатель поднял ладонь, давая им понять, чтобы не вмешивались. Эллен повернулась спиной к отрядам эфелианов и устремила взгляд на высокие белоснежные врата. Напряженную тишину разрушило ее громкое объявление. «Когда-то я пришла в Белый город, склонив голову, покрыв красные волосы старым платком. Эфелианы приняли безликого скитальца». Голос дрогнул. «Но стоило показать себя, и красные волосы ослепили ненавистью прошлого тех, кто должен был от нее отказаться. Послышались перешептывания. Легким движением Эллен достала из походной сумки тот самый желтый платок. Она разглядывала ткань, будто прощаясь с ней. Но прощание это было недолгим. И, бросив платок, она достала небольшой кинжал из ножен на бедрах и поднесла к руке. Правую ладонь пересекал грубый шрам. Эллен порезала плоть и пролила кровь на полях, чтобы отказаться от душ во имя мечты. Я видел этот неровный след, когда нес ее в кампус. Теперь, держа кинжал у левой руки и пронзая плоть, она проливала кровь во имя разрушения этой мечты. «Я не человек! Я Эфелиан!» — гордо воскликнула Эллен. «У белых врат я храню путь людского подобия!» Алая струя брызнула на ткань. «И ступая на путь бездны страха!» Толпа ахнула. Окровавленный кинжал снова оказался в ножнах. Щелчок пальцев, и искра из ее руки упала на платок. Искры. Еще и еще. Лоскутки пламени пожирали ткань, будто голодный огонь пожирал ее кровь. «Спалю!» — донесся голос Эллен из-за спины. «Если Дон не раскроет тех, кто подбросил камень пламени, спалю!» Прорычала она, а после раздался остервенелый рев. «Клянусь пламенной кровью! Я спалю кампус дотла!» Не ведая, что творю, я поддался эмоциям, и из меня вырвался ответный крик. «Я уже когда-то был на самом дне, терял рассудок, и я знаю, что ты сейчас там. Жаждешь крови, купаешься в кислоте. Нравится?» Я мог поспорить, в этот самый момент на ее лице расплывалась ядовитая улыбка. «Тебе нравится?» «Безусловно». Я уже плохо различал, когда говорила Эллен, а когда это делали души. Голоса сливались и искажались. Но стоило на мгновение задуматься о подобном, как мертвый голос тотчас вернул меня на землю. «Смотри на меня, Кайл, отравленную, преданную. Смотри же на меня, Кайл, стойкую, пламенную!» Эхо живого голоса Эллен стало словесной пощечиной, и я в ужасе осознал. Мы пробудили чудовище. «Смотри, не отводя красных глаз!» Эллен, наконец, сбросила взгляд через плечо, будто метнула кинжал. И сквозь ненависть я увидел побежавшие по ее лицу слезы. Через силу, сквозь сжатые челюсти, она прорычала. «Узри последствия, что создадут эти руки в мире безумия! Смотри же на меня! Смотри!» «Это правда. Мы пробудили чудовище». «Смотри! И наслаждайся!» Прозвучал сигнал о завершении подготовки. До рассвета остался час. 60 минут перед тем, как эфелианы, последние 20 лет подражавшие людям и жившие в убежище, вновь упадут в объятия бездны страха открытого мира. Я не мог отвести взгляда от Эллен, но после сигнала внезапно раздались выкрики из первого отряда, привлекая мое внимание. «Он светится! Солит святая земля! Это посланец Бога!» А после над головами горожан вознесся Мартин. Он парил в воздухе широко расставленными руками. Волосы его колыхались, как в воде. Рот был раскрыт, а глаза, как и метка во лбу, отливали ярчайшим золотом. Вокруг нас лавировала невидимая глазу, но ощутимая дымка. Словно тяжелые лоскутки ветра кружились, овивали конечности, что с каждой секундой теряли чувствительность. «Он берет отряды под контроль!» — донеслось из первого отряда. «Перехватите Мартина с Инсорикой!» Мартин дернул головой в сторону голоса, и раздался звук рухнувшего тела. Затем преемник Дона осмотрел ряды и остановился ровно на Эллен. «Камень!» Донесся голос Мартина, но в то же время будто не его. «Сосуд принесет провидцу камень!» «Сосуд срал джилийским дерьмом на твои указы!» Эллен наметила взглядом Мартина как цель. Отвечала она уверенно, но в голосе сквозила легкая опаска. Мартин сложил руки в молящий жест, и они стали излучать свет, как и метка с глазами. И в тот же миг вокруг меня образовался полупрозрачный барьер. Я огляделся. Каждый из горожан, как по цепочке, обрастал барьерской защитой Дона. Охватить стольких существ под силу только тысячелетнему существу. И только Эллен с Мартином остались без защиты старца. «Это послание Вселенной, послание Создателя», — возразил Мартин Дикарке. «Камень и дерево возродят новый мир. Сосуд вернется туда, где зародилась новая история». Ладони Эллен воспламенились, а затем красные лоскутки огня начали вспыхивать под ее ногами. Я попытался сдвинуться с места, но контроль Дона не позволил этого. Ни единой душе. Мартин разомкнул светящиеся ладони, направив одну на Эллен, и предчувствие внутри меня закричало о грядущей неизбежности. «Остановитесь оба!» Взревел я, но звуки словно ударялись о поверхность барьера Дона и не выходили наружу. «Если сосуд не исполнит долг Вселенной...» «Довольно!» — сквозь сомкнутые зубы зашипела Эллен. «Исполнить волю мертвых! Исполнить волю Вселенной! Своей волей распоряжаться буду только я!» Она ударила себя в грудь и взревела. «Поэтому волей изъявляю! Я последний потомок пламени, не отдам камень ярости, не стану следовать указаниям какой-то там вселенной. И если и вернусь к порогу кампуса, то только для одной цели — сжечь его дотла!» «Воле изъявления принято», — беспристрастно ответил Мартин, и в следующий миг из сенсорной ладони выстрелил слепящий луч, пронзивший Эллен насквозь.